Глава 15. Утреннее солнце развеяло волшебное очарование ночи. Ветер стих, траву усыпало искрящимися капельками росы. Окружившие святилище Урханта лесные великаны с насмешливым добродушием разглядывали свернувшегося на траве молодого серого льва. Макс разбудил усевшийся к нему на кончик уха здоровенный жук. Лев открыл глаза, поднялся, стряхнул шерсти, налипшую на нее утреннюю росу вместе с назойливым насекомым, и с удовольствием потянулся. Так, как это умеют делать только кошки. Никакого похмелья не было и в помине. Чувствуя себя вполне отдохнувшим, он налокался ледяной воды из бьющего рядом со святилищем ключа, кивнул на прощание собрату на постаменте и легкими прыжками двинулся в сторону замка. Сиуран стоял на том месте, где ему и положено стоять. Внешний замок его кровного брата за время отсутствия Макса не изменился никак. Вот только метрах в 100 от него на траве словно остановился цыганский табор. Темные эльфы в самых невероятных доспехах и одеяниях. Разнообразные петы и маунты смешались в такую разноцветную кучу, что куда там цыганам? Народ, видимо, прибыл под стены замка недавно, и теперь все ждали, пока Таша, пообщавшись с отцом, найдет место для размещения такого количества бойцов и зверей. Замок-то не резиновый. Хотя в личном разговоре Филатрин заверил Макса, что места хватит для всех. Впрочем, воина сейчас больше волновал другой вопрос. Знакомую фигурку в зеленой, серебряной вязью, кожаной друидской броне он нашел взглядом за пару секунд и в очередной раз залюбовался своей подругой. Алена в этот момент что-то объясняла привалившимся к кузиному боку Иланке и Масяне, указывая при этом в сторону замка. Их десяток расположился прямо у ведущей к замку дороги. Алекс с Пончиком чуть в стороне от девчонок, о чем-то оживленно беседовали. Фантик спал на траве в позе морской звезды. Геля, положив голову на плечо Рексару, обрывала лепестки из какого-то большого, похожего на подсолнух, цветка. А Луфи просто сидел на траве и смотрел на горящий на его ладони огонек. Клинки расположились дальше от дороги. Наверное, потому что их маунтам и петам требовалось больше жизненного пространства. При виде ребят и своей женщины у Макса настолько потеплело на душе, что ему пришлось пару раз глубоко вздохнуть, чтобы успокоиться. Какая там земля с ее городами, странами и интернетом? Кроме Ромки, Алены и умерших когда-то родителей, у него там не было по-настоящему близких людей. А тут за несколько месяцев у него словно снова появилась семья и дом. Люди, которых он всегда рад будет видеть, и от которых он зависит так же, как они зависят от него. А то, что он сейчас изгнанник, так это ерунда. Дом – это то место, где тебя всегда ждут, где тебе рады. Изгнание не вечно, да и плевать на него, и на великого князя крадущихся тоже. У Макса все равно будет свой дом. У него и у его людей. «Вот только дела доделать нужно и Ромку найти». Вздохнул он, ушел в инвиз и аккуратно двинулся в сторону своего десятка. Идея подшутить над своими родилась у него только что. Они же в облике льва видели его совсем недолго, вот и пусть посмотрят еще раз. Подкрадывание срезало скорость до 60%, зато давало дополнительную маскировку. В общем, у него почти получилось. Когда до Аленки оставалось не больше 15 метров, вдруг, стряхнув с себя девчонок, с ревом подорвался со своего места Кузя. В мгновение ока вскочил на ноги с натянутым луком Алекс. Пончик нырнул в инвиз, вскрикнула откинутая мощным телом ящера в сторону Иланка. Громко матюгнулась Масяня. Рексар буквально швырнул Гелю себе за спину, а та прямо в полете приняла боевую форму и развернулась в сторону опасности. А в следующий миг, как только Макса, выдернутого из инвиза одной из кузиных способностей, наконец разглядели все, десяток буквально застыл соляными столбами. Рев Кузи похожего на огромного, покрытого крокодильей чешуей бультерьера, перешел в радостное похрюкивание. Аленка, удивленно приоткрыв рот, медленно стала опускать вскинутый над головой посох. Луфи, стряхнув с ладони приготовленный к бою фаербол, радостно улыбнулся. Макса же от столь радушного приема разобрал просто гомерический хохот. Поскольку пещерные львы хохотать не умеют, из его глотки вырвался оглушительный рев. Он огромным прыжком покрыл разделяющее их соленое расстояние и, мгновенно перекинувшись в эльфа, подхватил девушку на руки и сгружил ее на глазах изумленных товарищей. «Позер!» – счастливым голосом шепнула ему на ухо Аленка, когда он, наконец, поцеловав в губы, поставил ее на землю. А Макс, все еще придерживая подругу за талию, обернулся к застывшим в изумлении ребятам и подбежавшим на шум клинкам, и радостно улыбнулся. «Вот и командир нарисовался!» — хмыкнул, протирая сонные глаза Фантик. «Мы ж тебя во льва вроде отправляли превращаться, а не в бегемота. Ты где столько анаболиков сожрать успел?» Макс машинально почесал морду подбежавшего к нему Кузи и непонимающе уставился на вдруг развеселившихся товарищей. Перевел взгляд на Аленку и понял, что его подруга словно уменьшилась в размерах. «Нет». Не сильно, но заметно. Макушка довольно высокой Алены сейчас едва-едва выглядывала из-за его плеча. Однако, впрочем, долго заморачиваться ему на эту тему не дали. Народ радостно приветствовал своего командира. «Это когда ты меньше, чем за неделю 188-й успел получить? Тебе за миротворца столько отвалили?» Пожимая руку, поинтересовался у Макса Пончик. «За миротворца меня изгнали из дикого леса», — хмыкнул Макс. «Позже все расскажу». Луфи принял его в рейд и сразу перекинул ему лидера. И Макс снова смог насладиться изумленными лицами товарищей. «Ты кого тут успел завалить?» — задал интересующий всех вопрос, протолкавшийся сквозь окруживших Макса ребят, трезвый. «Ага, и рыцарем ордена успел стать». Добавила свои 5 копеек Масяня. «Ты, Ален, приглядывай за ним!» Обернулась она к подруге. «А то отпустишь его в следующий раз одного, он тут половину дикого леса перебьет и с демонами, что окружили великий лес, задружится!» «Ты не поверишь!» Усмехнувшись, покачал головой Макс. «Со всеми подружиться не получилось, но с некоторыми...» «Ни хрена себе!» Пончик хлопнул Алекса по плечу и расхохотался, ткнув пальцем в сторону воина. «Этот кадр не шутит. У нас с преисподней неприязнь. Мы теперь мимо тех демонов, как депутаты с мигалкой мимо гаишников, проскочим». «Потом всем все расскажу». В ответ на посыпавшиеся со всех сторон вопросы проорал Макс. «Дайте в себя прийти. К тому же вон, Таша уже идет». Он указал в сторону замка, из ворот которого в сопровождении 4 оборотней вышла черноволосая разбойница. «Расселимся, и за обедом отвечу на все ваши вопросы». «Здравствуй, брат!» – вежливо склонила голову Таша. «Ей подумать не могла, что ты тот самый серый, о котором мне столько всего интересного нянька рассказывала в детстве». «И что? От того, что я стал серым, у меня на голове выросли рога? Чего это ты вдруг застеснялась?» «Нет, не выросли!» Засмеялась Таша и, обняв Макса, чмокнула его в щеку. «Добро пожаловать в Сеуран, Серый! Отец ждет тебя!» Сказала она и, обернувшись к остальным, прокричала. «Алия, народ! Внимание! Кто может отпустить своих зверей, отпускайте! В стойлах места на всех вряд ли хватит! Командиры десятков, подходите к Курлу, Орину, Гарву и Дилану!» Она указала на сопровождающих ее оборотней. «Они покажут вам ваши комнаты и расскажут, что где у нас находится. Ты трезвый, и вы!» Она кивнула десятку Макса. «Давайте за мной, ваши комнаты на 3-м этаже». «Этому Алле народ, она у тебя научилась?» По дороге к замку поинтересовался у Луфи Макс. «Ну да, пообщалась невинная лесная девочка с толпой оголтелых землян», — хмыкнул тот. «Но ты мне зубы не заговаривай, О каком таком сером только что говорила моя будущая супруга?» «Не бери в голову», – махнул рукой Макс. «Я тут у них вроде Иванушки-дурачка. Зато мне теперь можно за буйки заплывать и улицу на красный свет переходить». «Ну а серьезно?» «Серьезно потом. Не хочу 10 раз одно и то же повторять». «Потом так потом». Покладисто согласился Мак и тихо произнес. «Не вздумай сейчас даже думать об Алене». «Чего это?» У Макса аж перехватило дыхание. «Она что?» «Да ты не то подумал!» Шикнул на него Луфи. «Нельзя вам сейчас. Ты оборотень. Она эльфийка. Когда вы того, в общем...» Он покрутил в воздухе рукой. «Ты еще не был оборотнем. Там другое». «Ну, вы же с Ташей нормально? Она ж сама говорила об этих интересных вещах». «Интересные вещи?» – улыбнулся Луфи. «Это выслушивание историй о ее родственниках, как и с кем лучше себя вести, и мои сказки из того мира ей на ночь. Ну, целуемся иногда, но не больше. Ты прикинь, если она в процессе потеряет над собой контроль и превратится вдруг в пантеру, то я как минимум стойкую импотенцию на некоторое время заработаю. Вот обряд пройдем, тогда я оторвусь». Макс мечтательным видом потер руки и хлопнул Макса по плечу. «А ты, брат, жди, пока Аленка тоже обратится. Тогда все нормально будет, а может даже лучше». Все так же мечтательно улыбнулся он. «Так что нам тоже обряд проходить нужно?» «Не бери в голову. Таша-то, дочь вождя, это у них тут местные заморочки. А ты найди какого-нибудь шамана тут, он вас и поженит». «Мда». Входя в ворота замка, почесал затылок Макс. «Ну ничего, столько ждал, подожду еще немного». «Да, милый, осталось-то всего ничего», — усмехнулась идущая позади Аленка. «Так ты все слышала?» — удивленно посмотрел на подругу Макс. «У нас, друидов, хороший слух». Девушка подмигнула ему и улыбнулась. «К тому же вы так орали, что это слышала почти вся полусотня. Поэтому не бери в голову». «Чё, привыкай быть женатым, брат». Вынырнувший справа в шаге от него из инвиза Пончик пожал плечами и сделал невинное лицо. «Я совсем ничего не слушал. Я просто рядом шел, невидимость тренировал. И Масяня меня об этом совсем не просила». Громко закончил он под общий смех идущих рядом бойцов. «Убью гада». Беззлобно ругнулась идущая позади Масяня. «Приползешь ночью, будешь стихи, обещанные 2 месяца назад, читать. Или к Кузе на коврик ночевать отправлю. Вот видишь, не тебе одному эти тяготы переносить приходится. Я вот тоже страдаю». Пончик картинно, жалостливо вздохнул, пожал плечами и притормозил, ожидая подругу. «Как же, блин, я по вам по всем соскучился!» Засмеялся Макс и, крепко прижав к себе Аленку, второй рукой хлопнул по плечу идущего рядом Луфи. «Вы даже представить себе этого не можете!» «Значит, началось!» Выслушав рассказ Макса, тяжело вздохнул Филатрим и, заложив за спину руки, медленно подошел к окну. Макс, понятно, рассказал ему лишь урезанную версию своих приключений. Некоторые подробности того разговора с Сатой и о легком румянце на щеках богини, появляющемся при упоминании имени одного демона, он никогда никому не расскажет. У них с Ромкой это еще с детства осталось. Ни слова о секретах друг друга. Может, конечно, все это про Сату он себе напридумывал, но тогда тем более стоит обо всем молчать, чтобы, по крайней мере, не выглядеть идиотом. Дела богов пусть остаются делами богов, и нефига совать в них свой нос. «Что началось?» – спросил он у оборотня. «Ты раньше знал о приходе древних и о том, что я серый?» «Любой правитель всегда надеется, что пронесет, понимаешь? Готовится к худшему, но надеется на лучшее. Ты мог не быть тем серым. Ты из другого мира. Да мало ли, какие у вас там окрасы. Призраки Морриган могли ошибиться. Древние эти могли проснуться и снова заснуть». «Вроде как не выспались», — усмехнулся Макс. «Да, что-то вроде того». Вздохнул лорд. «Справа от тебя на столе свиток», — продолжил он. «Великий князь прислал тебе письмо». «С чего бы ему писать изгнаннику?» «Перестань, брат. Ему приказали удалить тебя с территории Великого дома. Он делает это. Или ты думаешь, он идиот и желает зла своему народу? Да он, если будет нужно, с дроу или с демонами, окружившими Великий лес, вступит в союз». «Кто может приказать великому князю?» Начал было Макс и осёкся. «Урхант? Ты поражаешь меня своей догадливостью!» Улыбнулся лорд. «Могу поставить сотню золотых против одного, что в письме указано, в каком направлении тебе изгоняться, и как срочно. Письмо, кстати, пришло вчера, до того, как произошли с тобой все эти события. Ты тогда еще не переступил ту незримую черту, о которой тебе рассказала Сата. Вот, видимо, тебе и решили помочь». Макс взял со стола свиток, сломал печать, изображающую оскаленную львиную пасть, и развернул тонкую кожу. «Даркан» было написано в середине девственно чистого листа. Макс хмыкнул, кинул свиток обратно на стол, откинулся в кресле и закурил. Филотрим подошел к столу, прочитал написанное, пожал плечами и убрал свиток в один из ящиков своего стола. «Хорошая помощь!» Выдохнув дым, покачал головой Макс. «А то я думал, не съездить ли мне к бабушке на дачу карасей половить». «Этим письмом великий князь выказал тебе свое расположение, что дорогого стоит». «Да понимаю я все», — махнул рукой воин. «А что с моим вопросом, брат?» «Алекса твоего мы примем в клан, если он выразит на то желание. Всех воздаятелей Двуликой тоже. Это великая честь. Остальные же должны заслужить право называться ночными охотниками». Сданная Максом великому князю голова Ценатодона подняла репутацию всех участвовавших в его убийстве с великим домом крадущихся в ночи до неприязни. А для приема в клан необходимо было уважение. Крадущиеся почитали богиню отмщения, которая, по легендам, прервала жизнь ненавистного им короля Накелона. Поэтому воздаятелей ордена Филотрим был готов принять без вопросов. За Алекса, у которого с Иланкой вовсю развивались отношения, Макс попросил лично. Он даже подозревал, что любому из клинков для вступления в клан хватит и нейтралитета, поскольку все они тоже состоят в ордене. Все это хорошо, но вот времени просто нет. Поднимать репутацию с неприязни до нейтралитета, бегая по лесу, собирая редкие растения, убивая каких-то там вредных животных или... Да там, как выяснил Макс, около десятка повторяющихся квестов есть. Только займет все это не меньше, чем полгода, которых ни у него, ни у его ребят не было. «Ясно», — вздохнул Макс. «Ты мне только скажи, если мы найдем храм Двуликой Богини, это будет достаточным основанием для принятия к нам всех желающих из моего отряда?» «Вполне», — кивнул воину Филотрим. «Такое деяние впишут в историю этого мира». «А что у нас по срокам?» «Через сутки, ночью, вместе с обрядом Красной Луны, проведем все ритуалы посвящения в клан», — ответил вождь. «Потом еще сутки им на отдых, и можешь всех забирать. И я по-прежнему настаиваю на том, чтобы ты взял с собой полусотню клановых бойцов». «Не начинай снова, брат». Макс глубоко затянулся и выдохнул дым. «Я не уверен, что их смерть не будет окончательной. А рисковать полусотней я не собираюсь. У тебя и так каждый боец на счету». «Они родились воинами и готовы умереть», — нахмурился Филотрим. «Вот и пусть умирают где-нибудь в другом месте, но не со мной. У тебя нашествие древних на носу. Ты не забыл?» А моя дочь, она...» «А вот она...» Не дал ему договорить Макс. «Она, я уверен, живет. Да и не дадим мы ее в обиду. Я тебе гарантирую». «Ты это ее матери скажи!» — вздохнул оборотень. «Ну, не «ну», а именно сам и скажешь ей!» Ткнув в Макса пальцем, оживился оборотень. «Так у нее ж муж скоро будет. Почему бы Луфи?» «Она твоим Луфи как своим хвостом вертеть будет!» — усмехнулся Филатрим. «Знаю я свою доченьку». «Это тебе так кажется?» — вступился за товарища Макс. «Это он с виду такой тихоня, а в бою...» «Я тоже в бою, поверь, не ребенок», — хмыкнул оборотень. «Однако же...» «Хм, да...» — он почесал подбородок и махнул рукой. «В общем, с Исидой сам говорить будешь. И вообще иди, там в трактире твоих уже собрали, они тебя ждут». «Ладно, с леди Исидой я поговорю, но ты будешь должен», — хмыкнул Макс, пожал кровному брату руку и направился к двери. «Да мы тут все скоро тебе должны будем», — тихо произнес Филатрим, когда за воином захлопнулась дверь. Замковый трактир названия не имел и использовался в основном как столовая для бойцов гарнизона. Обеденный зал, просторное светлое помещение, был заставлен одинаковыми деревянными столами, за каждым из которых спокойно мог поместиться десяток человек. Собственно, весь рейд собрался сюда не столько пообедать, сколько послушать историю Макса, поэтому при его появлении в зале наметилось некоторое оживление. «Сделали тишину!» — скомандовал трезвый, пока Макс, поприветствовав всех взмахом руки, добирался до стола своего десятка. «Внимательно слушаем командира и задаем, если нужно, уточняющие вопросы. Идиотские вопросы могу задавать только я. Вайпер, Аяка, Никсон, Гост, следите за своими десятками. Кто шуметь будет, у меня как раз расписание караулов ближайшие недели не заполнено. Всем ясно? Если да, то первый вопрос». Трезвый дождался, пока Макс, чтобы его все видели, уселся прямо на свободный стол рядом со столом своего десятка и продолжил. «Как оно, быть оборотнем? Я имею в виду ощущения. Ты же понимаешь, что в большинстве своем люди здесь собрались взрослые. А это решение, оно на всю жизнь. Это не волосы покрасить в парикмахерской». «Ты знаешь, у меня там...» — Макс ткнул пальцем вверх. «В том мире аудюха была. SL-360A 36-го года выпуска. Та, которая купе». Воин улыбнулся донесшемуся со всех сторон одобрительному гулу. «Так вот, садишься в нее и словно в сказку попал. Она буквально прилипает к трассе. Комплектный искин отвечает тебе низким женским голосом. Безопасность на уровне. В общем, эта тачка, она почти как любимая женщина». Макс повернулся налево и подмигнул внимательно слушающей его Аленке. «Единственный минус этой машины – ее водитель, с его заторможенными рефлексами, страхами, мыслями и желаниями. К чему я это веду?» Он окинул взглядом зал и улыбнулся. «Когда перекидываешься в кота, это все равно, что та машина, без водителя. Немного меняется зрение и обоняние, но ощущения бесподобные. Жаль, только курить в кошке нельзя. Единственный минус». Народ вокруг зашумел. Макс, пользуясь паузой, сунул в зубы трубку и, не торопясь, рассказал о решении Филатрима, о навыках, появляющихся в истинной форме, об обряде посвящения в клан и разговоре с Урхантом. «И как он, местный бог?» – спросил кто-то из второго десятка клинков. «Да понимаете», – усмехнулся Макс, – «когда получаешь истинную форму, тебя распирает энергия. Ну я это так почувствовал. А тут в призрачном лесу эта бабочка, блин!» «И ты, конечно, решил ее поймать!» — хмыкнул Пончик. «Ну да!» — вздохнул Макс, слыша раздающиеся вокруг смешки. «Я только подкрадываться к ней стал, И тут Урхант нарисовался и предложил сходить за ниткой с бантиком. В общем, культурно назвал меня идиотом, подарил пассивку и исчез. И нечего ржать! Едва сдерживая смех, попытался он перекричать раздающийся со всех сторон хохот. «Я на вас, блин, посмотрю, когда вы форму получите!» «Я ж тебе говорю!» Услышал он голос обращающегося к Алексу Пончика. «Они со своим другом, как однояйцевые близнецы. На них местные боги и боссы жуткие всякие, как мухи на известную субстанцию слетаются. Вот, слушай дальше. Могу побиться об заклад, что он кого-то там обязательно укокошил». Макс показал ассасину кулак, подождал, пока народ отсмеется, и рассказал об аудиенции у великого князя, о разговоре с Рэдклиффом, об изменении уникального квеста, о битве, состоявшейся 3000 лет назад, и остальной тени, поразившей одного из древних богов. «Рэдклифф так и не понял, кто это был», – тут же уточнил трезвый. «Нет», – покачал головой Макс. Он потерял в тот момент сознание и до сих пор не может понять, привиделось ему это или нет. Единственное, что я понял, это не был кто-то из местных богов. Хотя кто его знает, ведь шамана тяжело ранили. Может, ему это действительно привиделось. После разговора с ним я построил портал к Сеурану, но вместо замка попал в 280-ю Локу, которая расположена почти в 1000 километров от этого места, неподалеку от побережья Великого океана. «Ни хрена себе промахнулся!» – хохотнул Фантик. «Хорошо, что ты за лукаря не играешь!» Сидящая сбоку от танка Масяня ткнула Фантика локтем в бок, заставляя замолчать. И тот, сделав потешно испуганное лицо, прикрыл рот обеими руками. «В общем, интересная такая локация», – продолжил Макс. «В центре гора, похожая на Аюдак, только пониже». Лес вокруг внушительный, ну и мобы соответственные. Название – «Последнее пристанище первого легиона Молоха». Уже около горы я наткнулся на кости. Много костей. Как потом выяснилось, первый легион великого демона разрушения угодил в засаду, устроенную кабаньими всадниками Кираны. Морриган, о которой я рассказывал, перенаправила портал, и легион вместо Эрантии оказался в диком лесу. «Как интересно!» – тихо прошептала Аяка, командир второго десятка клинков, невысокая рыжеволосая эльфийка, третий по эквипу танк ночных клинков. «И что, легион?» Легион с боем прорвался в ущелье и смог там укрепиться. Обе богини махнули на демонов рукой и запечатали ущелье, превратив его в 280-й рейдовый данж. Только в момент обновления что-то там произошло. Город рехнуло, и над тем местом, где в подземелье находился зал финального босса, образовался провал. Дальше Макс, слегка краснея и косясь в сторону Аленки, рассказал о знакомстве с Чани, о лисье и деревне, об атаке Пифона и о том, чем все это закончилось. О разговоре с Сатой он рассказал в двух словах. Появилась, поблагодарила, подарила серьгу и исчезла. «А чё я говорил?» В абсолютной тишине прозвучал веселый голос Пончика. «Наш командир такой кадр, что даже с легатом первого легиона добазарился. Скоро, мужики, мы в эти долины разрушения пиво пить вместе с суккубами отправимся». «Ты зачем об этом орёшь?» Покрутил у виска пальцем Риксар. «Да чего уж там?» Задумчиво глядя на разбойника, вздохнула Масяня. «Были у меня в той жизни кот Пушок и пекинес Кузя. Кузя уже есть. Кот тоже скоро появится. Я вот только забыла сказать тебе, юный любитель суккубов. Кот-то у меня кастрированный был. Ну да мне не привыкать». Еще раз картинно вздохнула она. «Пушок, Пончик, какая разница?» Последние слова охотницы утонули в гомерическом хохоте всего рейда. «Так, значит, мы сейчас в Даркан, к указанной у тебя на карте пятипалой скале». Отсмеявшись, уточнил у Макса трезвый. «Выступаем через трое суток», – кивнул Макс. «А пока, ну, не знаю». Пожал плечами он. «Места тут интересные. Живности и растений всяких моря. Можно погриндить, можно профы покачать. Таша говорила, что тут где-то неподалеку холмы. Может, там есть месторождение мифрила? Трезвый, обратился к магу Вайпер, командир первого десятка клинков. Мы тут с ребятами подумали, пусть нам командир портал откроет к лисьей деревне. Мы там 3 дня и погостим. Наведем, так сказать, мосты дружбы и взаимопонимания. Уж очень он замечательно про эту лисичку рассказывал. Его десяток, 6 парней и 4 девчонки, дружно закивали, поддерживая своего командира. «Вот что у тебя за десяток такой озабоченный?» Сделанным неодобрением покачал головой трезвый. «Мира!» – обратился он к светловолосой девчонке-рейнджеру. «Ты-то куда собралась? Тебя ж панишь потом!» «Панишь в Вайдаре, между прочим!» – парировала та. «Я не изменять ему собралась, а посмотреть, на экскурсию, так сказать!» «Ну-ну, и Никсона тогда с собой прихватите, он тоже лисиц любит!» – хмыкнул трезвый. «А чё сразу Никсон?» Под общие раздающиеся со всех сторон смешки отозвался командир 3-го десятка клинков, худой светловолосый маг-водник. «У меня Лисана есть, и вообще мне той лисицы на всю жизнь хватило!» Видя непонимающий взгляд Макса, трезвый, перекрикивая смех, пояснил. «Утром сегодня, перед подъемом, Паша пошел караульных проверять, его десяток сегодня дежурил». «Ага!» кивнул Никсон. «А тут из леса выходит чернобурая лиса размером с хорошего такого теленка. Уровень скрыт, и глаза горят, что твои прожекторы. Я чуть был не оба... в смысле, не по себе мне стало. С перепугу я на нее окова-то и кинул. А она в девчонку превратилась и говорит: «И чего это ты, сучонок, делаешь?» Ну, не так, конечно, но смысл сказанного ею я передал правильно». «Язык у меня отнялся короче, а ноги сами пошли в сторону лагеря». «Ага, картина маслом», — продолжил трезвый. «У нас подъем, народ сонный, а у меня сначала караульные из леса рысью выбегают, следом десятник с выпученными глазами выходит, а за ним девчонка невысокая, в шортиках таких». Трезвый чиркнул себе ладонью чуть ниже пояса, показывая размер штанишек богини удачи. «Ну, мы и застыли все, у нее ж над головой написано». А она портал открыла и говорит: «Уматывайте отсюда нахрен, командир вас у замка ждет». А караванщики, ну, возницы и 2 десятка охраны, они так и застыли, как статуи на фонтане. «Мы спорить, разумеется, не стали». «С ней поспоришь, ага». Пожал плечами трезвый. «Манатки похватали и в портал. Я думал, тебе твои уже об этом казусе рассказали». «Да когда?» – улыбнулся Макс, вспомнив чернобурую красавицу. «Надо же, успела переодеться». «А мне она говорит, мол, на первый раз прощаю. И пинком, значит, в портал. Ну, в смысле, буквально пинка она мне не отвешивала. Но ощущения были схожие». Народ вокруг буквально задохнулся от смеха. Настолько непосредственно рассказывал о происшедшем маг. «Да и фантик твой, он же вчера вечером набрался с этими вот, в их фургоне». Парень кивнул на покатывающийся со смеха десяток вайпера. «А поскольку там в фургоне и вырубился, его никто с утра не растолкал. Вот летели мы вместе с ним в этот портал, блин, замыкающими. Он чуть впереди, а я чуть позади. Так что не надо мне лисиц этих. Лисиц мне теперь до конца жизни хватит». Покачал головой маг. «Не шути так больше, трезвый». Макс закусил губы, чтобы не заржать в голос. Он несколько раз глубоко вздохнул и медленно перевел взгляд на своего танка. А тот, состроив невинную физиономию, добавил и свои 5 копеек к творящейся вокруг вакханалии. «Да не, нормально так приземлились». Пожал плечами он. «Я даже проснуться не успел. Только подумал было, что Масяня опять свирепствует. Она тут без тебя, командир, распоясалась совсем. За трезвый образ жизни борется. Посмотри вон на Пончика. Он же на порядочного эльфа. Теперь совсем уже не похож». Зал сотряс очередной приступ хохота, и Макс, уже не сдерживаясь, рассмеялся вместе со всеми. «Так что, командир, отправишь нас к лисичкам на экскурсию?» Минут через пять, когда всеобщее веселье стихло, спросил у него Вайпер. «Сата запретила мне и кому бы то ни было там появляться, пока вся эта хрень с нашествием древних не закончится». Пожал плечами Макс. «Но если вам так уж приспичило, то портал я открою. Только вы с ней там. Договаривайтесь сами». Вайпер посмотрел на Никсона, потом перевел взгляд на что-то жующего Фантика и отрицательно покачал головой. «Не, ну если дело обстоит так, то мы, пожалуй, воздержимся на некоторое время от посещения этой благословенной деревеньки». Вздохнул он и обернулся к своим. «Хотя, если кто-то чувствует в себе тягу к полету...» Очередной взрыв хохота сотряс зал. Желающих, разумеется, не нашлось. И трезвый, отсмеявшись, поднял вверх руку и скомандовал своим. «Всем все понятно. У вас трое суток, считая сегодняшний день. Через два дня, в 9 утра, собираемся в замковых ворот, полностью готовыми к выходу в Даркан. Ждать никого никто не будет. Все, все свободные». Он обернулся к Максу и улыбнулся. «Вряд ли кто-то из нас без единой смерти вернется из этого похода. Но бродяга был прав. Находясь рядом с тобой, приключений на свою задницу и плюшек мы гребем по самое не балуйся». Командир Клинков хлопнул Макса по плечу и, насвистывая себе под нос какой-то веселый мотивчик, отправился к выходу из трактира.